Судевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 8, которая называется «Господь Нарасимхадев убивает царя демонов». Текст 30. Самрабха душпрекшия каралалачано. Самрабха душпрекшия каралалачано. Вьяттаннанам там вилихан сваджихвая. Асри Главактаруна Кешаранано. Асри Главактаруна Кешаранано. Ядхантра Малидвипа Хатья Яхари. Ядхантра Малидвипа Хатья Яхари. Пожалуйста. Полный перевод. Перевод стиха. Рот и грива Господа Нарасимхадевы были забрызганы кровью, а глаза сверкали таким гневом, что в них невозможно было взглянуть. Верховный Господь Нарасимхадев, облизывающийся, украшенный гирляндой из внутренности Хиранья-Кашипу, был похож на льва, который только что убил слона. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Забрызганные кровью волоски на лице Господа Нарасимхадевы приобрели красноватый оттенок и потому выглядели очень живописно. Господь Нарасимхадев вспорол когтями живот Хиранья-Кашипу, вытащил все внутренности и надел их на себя как гирлянду, отчего стал еще прекрасней. В то же время Господь внушал своим видом и ужас, ибо походил на льва, победившего в схватке со слоном. Рот и грива Господа Нарасимхадевы были забрызганы кровью, а глаза сверкали таким гневом, что в них невозможно было взглянуть. Верховный Господь Нарасимхадева, облизывающийся, украшенный гирляндой из внутренности Хиранья-Кашипу, был похож на льва, который только что убил слона. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванчика упатарубьяща крипасинкубьяя вача патитанам паваньибьо вайшнавибьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Итак, мы с вами продолжаем обсуждать это положение преданного и положение в преданном служении. Не только положение преданного в обществе, но и положение самого преданного в преданном служении. Мы очень часто говорим о том, что кто продвинут, кто старший преданный, кто младший преданный. Каковы признаки, показатели того и сего. И мы, естественно, поскольку мы уже это обсуждали, материалисты, то мы, несомненно, рассматриваем все с позиции чувственного восприятия. И поэтому какие-то люди для нас продвинутые только потому, что они соответствуют нашему чувству. Нашим чувствам, которые у нас определенные чувства в соответствии со своей кармой. У нас определенный ум в соответствии с нашей прошлой благочестивой греховной деятельностью. И в шастрах говорится, что человек в соответствии с тем, как он действовал, на поприще чего в прошлом, он получает определенный тип ума и определенный тип чувств, расположенных вокруг ума. Также у него формируется определенный тип интеллекта и определенный тип, что? Ложного эго. И в соответствии с этим можно четко говорить о том, какой тип или какой, называется панчакроша, какой уровень у него чего? Сознание. Сознание. Таким образом можно определять так по восходящей, то есть чувство, ум, интеллект, ложное эго и сознание живого существа. И Шрила Прабхупада говорит, что в духовной жизни сознание определяет бытие, то есть идеалистическое представление. Но есть материалистическое представление, когда бытие определяет сознание. И что это означает? Что это и то, и другое правильно. И то, и другое правильно. Люди с неразвитым сознанием, несомненно, будут определять свое сознание только в соответствии с чем? С бытием. Не поэтому называют там анумая, пранамая, манумая. То есть эти три уровня, несомненно, будут определяться исключительно бытовыми условиями. И Шрила Прабхупада говорит, поэтому для них мягко проповедуют, с ними действуют так аккуратно, не ругают их. Почему? Потому что они как вы извне будете с ними общаться, так будет определяться их сознание. Они материалисты. И мы с вами также материалисты. И поэтому мы говорим, нужно очень вот мягко там, нельзя вот так, нельзя то, нельзя все, пятое, нельзя десятое. Почему? Очень низкий уровень сознания. Сильная подверженность тому, что вовне происходит. Не то, что внутри происходит. И мы говорим, ой, мы боимся такой проповеди когтистой, ой, боимся. И в шастрах описывается, что история Господа Нарасимхи, она очень сильно показывает и указывает на эти все аспекты. Полубоги там включены, демоны включены, Нарада включен, все эти события включены, как оскорбляют, как критикуют, как ведут себя общество, в котором находится Прохлада Махарадж, учителя разные и так далее, как учителя реагируют на какие-то претензии Хирани Кашипу, как Хирани Кашипу реагирует на необычайное положение своего сына и так далее. То есть целая палитра всевозможных взаимоотношений, которая составляет определенную картину положения в преданном служении и положения преданного в обществе. Очень удивительно это. И пока человек находится на этих уровнях, мы-то думаем, что мы не зависим. Но посмотрите, как мы сильно зависим от вкуса просада. То есть мы не зависим сколько от просада, сколько зависим от того, чтобы он обязательно был вкусный. Это говорит о том, что мы материалистичны. В любом случае мы материалисты. Мы зависим от вкусов. Каких? Мирских. Мы не можем еще различать. Это хороший просад, потому что он хорошо предложенный. Какая-то очень продвинутая личность его предложила, поэтому я буду его есть. Мы еще зависим от того, вкусный или невкусный. Нам по барабану даже, что, кто там предлагал, как предлагал. Мы даже не разбираемся в этом. Для нас все предложено. Если там побывало, все предложено. А кто там что делал, с каким ему настроением, мы даже это не различаем. И будем говорить, вот это хороший храм, в нем панир. Это хороший проповедник, он всегда мягкий, никогда не наезжает, такой грубо не говорит и так далее, и так далее. Но Прохлада говорит, что Господь Нарасимха еще прекрасней в таком состоянии. Брызги крови, кишки на шее. Полное анатомирование Хирани Кашипу. Как кто-то смеялся и говорил, первая операция по трансплантации кишечника в истории человечества, в истории Вселенной. Кто-то шутил так. И мы не можем, и полубоги они в ужасе. Говорится, они боялись даже заглянуть в глаза, а Прохлада считал, что он прекрасен. Вот в таком состоянии еще более прекрасен, но очень опасен для кого? Для материалистов. Очень опасен для материалистов. Материалисты боятся Нарасимху Деву. Мы видим, как кто-то видит изображение Нарасимха Девы. У него, это что, ваш Бог? Страх. Почему дьявол существует? Почему дьявол такой огненная гиена, разрывает всех, нельзя грешить? Потому что люди материалисты. Люди материалисты, и поэтому их запугивают чем? Что они что-то потеряют материальное, если не будут себя хорошо вести. И люди думают, что это есть милость Бога. Что мы должны ему поклоняться, чтобы оставаться Хираниями Кашипу. И очень удивительна также история Рамаяны, когда Господь Рамачандра предлагает Раване, он говорит, я твоим другом буду, Я тебя буду защищать от Деситу. Ты нормальный мужик, да ну там ешь людей там, или кого там, ешь мясо, бухаешь, да ладно, фиг с тобой. Ситу отдай. Я даже твоим другом буду. Смотрите, как удивительно строит диалог Господь Рамачандра. Он не говорит ни о каких принципах ему регулирующих, ни о чем. Он говорит, да ты нормальный, нормальный ракшас. Я даже с тобой согласен, что дружить, я даже тебя принимаю как бы равного. Единственное, в чем проблема, ты какого-то, так сказать, лысого ты забрал, жену мою. Очень удивительное положение, взаимоотношения. Кто-то не хочет с равной дружить даже. А Господь говорит, да в чем проблема? Почему не дружить? Нормальный ракшас, так сказать. Даже очень продвинутый ракшас. И Господь даже готов с ним дружить. Говорится, что он только с преданными дружит. Нет, он предлагает дружбу раване. Он говорит, почему бы я могу и с раваной подружиться? Что он сделал плохого там? Ну, ест мясо, пьет, ну, фиг с ним. Не трогай, так сказать, ситу просто. Итак, мы всегда сбиты с толку, не можем понять, что происходит. Почему? Потому что в шастрах описываются эти панчакроши. 5 уровней сознания, 2 из которых. Одно – это понимание, что сознание определит бытие. А последнее – это полное сознание, которое определяет все остальное. Уже все, сознание существует. Там вигьяна, разум нужен, одухотворенный разум. А тут совершенно другое. Там анандамайя. Тут влияние одухотворенного разума, а там уже влияние чувств одухотворенных. Все уже, все одухотворено. Все бытие только воспринимается через это сознание. А мы еще пока через бытие формируем сознание. Вот почему для нас так тяжело. Так тяжело эти все брызги крови на лице, кишки на шее. Это же целое дело. Ой-ой-ой, он нам кишки выпустил. Ой, там он там. Мы так избегаем всего, где нас могут потревожить. В положении, допустим, мы какие-нибудь начальники, мы так беспокоимся, что нас сейчас свергнут, сдвинут, и все тогда. Что мы потеряли-то? Какое-то чувственное наслаждение, мы что-то там контролировали как-то. И так говорится, человек испытывает чувственное наслаждение, желание контролировать, желание наслаждаться плодами деятельности. Да, то есть, опять, и мы боимся поэтому, боимся, что придет какой-то Нарасимха и порвет нас. И мы боимся такой проповеди, таких лекций. Мы запрещаем, потому что это лекция или это какая-то личность. Один вид ее разрывает нас. Что разрывает-то? Почему мы боимся даже в глаза смотреть? Ой, мы его боимся, с ним не будем разговаривать там или что-то еще. А что мы боимся? Что там такого происходит? Да, что здесь говорится, что даже страшно было заглянуть в глаза, от чего Господь. Преданным, где вы, на какой должности. А как вы можете правильно воспринять, что бытие? Вы можете сознанием определять бытие? Или бытие все-таки определяет ваше что? Сознание. Кто хороший, кто плохой, кто продвинутый, кто не продвинутый, с кем общаться, с кем не общаться. Итак, эти 3 уровня низшего сознания, анумай, пранамай, манумай, остаются плотно в жизни любого человека, и их называют мирской религиозностью. Материалисты. И полубоги также относятся к этой категории вайшнавов. Вайшнавы кто? Материалисты. И Господь Шива, величайший вайшнав Ачари, дает такой термин по отношению к полубогам. Он называет их кем? Материалистами. И он считает, что с ними общаться – великая что? Аскеза. Великая аскеза общаться Господу Шиве, который воспринимает какие-то такие проявления как благоприятные. Говорится, только 2 личности не боялись Господа. Когда Господь Нарасимха разорвал Хираньякашипу, рычал, еще не мог успокоиться, говорится. 2 личности только абсолютно спокойно его воспринимали. Господь Шива и Прахлада Махараджа. Господь Шива и Прахлада Махарадж. Больше все, даже Брама, он что, боялся? Брама боялся, испытывал чувство страха. Лик Господа был ужасен для них. Они не хотели себе такого авторитета. Но кто хотел такого авторитета и восхищался им? Преданные. Какие? чистые. Очень удивительно. Итак, кого, значит, можно считать чистыми преданными? Это вигьяни, да? Они могут быть чистыми преданными. Вигьяна майя. И верх совершенства в преданном служении – ананда. Все остальные – это преданные, поделенные на раз. Нишкама, сакама и там ками. Те, которые не могут обходиться без чувственных наслаждений. Те, которые не могут отказаться от чувственных наслаждений, не ради уже, те только ради чувственных наслаждений служат. Другие не служат ради чувственных наслаждений, но когда приходят результаты, не всегда способны отказаться. И третьи, которые могут быть еще и хотят наслаждаться, но очень хорошо понимают природу этих наслаждений. И другие акамы, допустим, есть, которые не хотят наслаждаться. И есть бхакты, которые хотят наслаждать Господа. Чем же они хотят наслаждать Господа? Мы-то говорим цветками, там, корой, туласями, там, чем-то еще, этими кантималами, чем-то там, садханой. Нет. Потому что Кришна наслаждается только преданностью и любовью. Больше ничем он не наслаждается. Только любовью и преданностью Кришну можно удовлетворить. И больше ничем. Ни совершением аскез, ни благочестивой деятельностью, Кришна говорит. Невозможно меня удовлетворить духовным знанием, каким-то изучением шастр, аскезами, хранением целибата, благотворительностью, жертв. Ничем меня невозможно удовлетворить, кроме как преданностью. Преданностью. Итак, мы можем видеть, что мы преданные, но Кришна нами недоволен. Почему? Потому что мы боимся Кришну. Мы боимся, когда приходит какой-то шринги, нас проклинает. Мы боимся, что кто-то нам перебьет ноги, и мы пытаемся, чтобы расследование провели. Указываем на преступника. Мы пытаемся нейтрализовать какие-то вещи. Мы не можем воспринять как преданное это. Мы не способны принять это как преданные. И это тут же указывает на наше положение в преданном служении. И значит, в преданном служении такой человек в обществе, такой преданный, должен занимать также определенное положение. И поэтому Брахма говорит, что все эти положения должны соответствовать духовному уровню преданного. Его положение в преданном служении. И тогда это будет положением преданного в обществе. Улавливаете, да? Почему именно всего 12 махаджанов, преданных 33 миллиона? Потому что все полубоги кто? Преданные. А махаджанов среди них всего что? 12. И они не имеют никаких в основном. Одни имеют, а другие не имеют. Что? Должности. Административные должности. И Шрила Прабхупада говорит, полубоги это администраторы. То есть преданные. Но кто они? Администраторы. А есть полубоги. И некоторые мудрецы, которые не администраторы, а кто? Духовные авторитеты. Уловили, нет? Духовные авторитеты. Есть преданные администраторы и есть преданные духовные авторитеты. И между ними все-таки существует что? Различие. И те, и другие преданные. Но одни преданные администраторы, это их положение в обществе в соответствии с чем? С положением в преданности, в преданном служении. Преданный администратор. А этот преданный кто? Духовный авторитет. Таким образом, для духовного авторитетства ему не нужно что? Администраторское положение. Администраторское положение. Вы можете это увидеть в Шримад Бхагаватам, вы можете увидеть в Бхагавадгите, везде. Ему не нужно, Арджуне не нужно было быть царем, чтобы быть так близким с Кришной. Не нужно было быть царем. Сапожнику не нужно было менять варну. Охотнику, который стал Валмики потом, не нужно было никакого образования академического. И он написал Рамаяну, все ваши диссертации сожгут, а Рамаяна существует. Амосов, академик, Сахаров, кто там этот, Эйнштейн, все это будет уничтожено. А Рамаяна через это время прошла. А кто ее написал? Охотник. Бывший. Биография безобразная. И мы, поскольку не совсем квалифицированы, мы не можем, мы об этом говорим, читаем, слушаем, и никогда не анализируем, выводы никакие не делаем. И хватаемся за какую-то ерунду, не понимая, что же такое положение преданного в преданном служении, и что такое положение преданного в обществе. Что значит положение преданного как администратора, и положение преданного, такой преданный, но что-то в нем различие значит какое-то есть, положение преданного как духовного авторитета. И полубоги боятся потерять что? Административное положение. Хотя они преданные, но их преданность еще связана с этим положением административным. И говорится, их нельзя оскорблять, то сё, пятое, десятое. Но есть еще какие авторитеты? Духовные. Духовные авторитеты. И мы видим, как Амбариши Прабу, Дурваса, Браман, мистик такой, все-все, пятое-десятое, и Амбариши, который, в общем-то, такими вещами не обладает. И почему же Дурваса должен был извиняться перед Амбариши? Почему? Потому что таково было положение Амбариши в преданном служении. Но в обществе он уже положение что? Оставил. Он не был царем. Он был просто обычным человеком, какой-то бродяга, какой-то ходит там, что он там думает, мало ли, много таких ходит. У него, за ним не ходило 10 тысяч последователей, он не был там председателем чего-то, секретарем чего-то или еще что-то. Он считал себя, что я вообще запутался вообще в этой мирской жизни и шел служить Кришне. Просто один, без всяких последователей, без никого. И Нараяна сказал, ты только извинишься, если чакра исчезнет. Почему я должен извиняться, думал Дурваса. Кто он такой? Должности нету, того нету, ничего нету. Кто он такой? Но положение Амбариши в преданном служении было очень велико. Что он теперь не зависел от чего? От материального положения. Вот так же и говорится, что иногда мы думаем, что брахманический шнур, какая-то должность даст нам. Это преданные. Несомненно, это преданные, даже не сомневайтесь. Но все преданные разные. А есть преданные, которые от этого что? Не зависят. Не зависит. И их преданность от этого что? Тоже не зависит. От положения. Но есть такой уровень преданного служения, когда наша преданность вдохновляется административными положениями, разными должностями, вывесками, бирками, атрибутами. Итак, раз это нас вдохновляет, значит еще бытие определяет что? Сознание. Видите как? Значит, еще пока бытие определяет наш. Да, это преданный, но на него очень сильно влияет вот это все внешнее. Внешнее положение, внешняя атрибутика, внешнее. Его это еще все вдохновляет. И мы можем сейчас сказать, ой, как плохо, теперь мы все... Нет, мы увидим, что мы с этого сымитировать что? Не способны. Мы не способны это сымитировать. Почему? Потому что мы будем испытывать страх перед кишками на шее, перед забрызганным кровью лицом, мы будем испытывать страх. И этот страх будет нас вынуждать действовать определенным образом. Определенным образом. Мы все равно будем защищаться, избегать этого. Всячески. То есть мы будем выдумывать разные способы, чтобы выглядеть, может быть, продвинутыми, но действовать будем как непродвинутые. Как Кришна сказал, говоришь, что ты как... Пандит, оскорбишь о том, что недостойно скорби. И поэтому мы видим, как в Махабхарате описывается следующее положение, подобное же положение. Когда Кришна рассвирепел, оторвал у колесницы колесо и набросился, как лев на лань, на Бхишмадеву. И Бхишмадева расценил облик Кришны как какой? Прекрасный. И он стал прекрасный. То есть Бхишмадева тут же выглядел как великая душа. Его положение в преданном служении неоценимо высокое. Он стоял на вражеской стороне, сражался против Арджуны, А Кришна был на стороне Арджуны, и, в общем-то, он тоже сражался на стороне Арджуны, но как колесничий. Не надо думать, что колесничие, они как бы ни при чем были. Если что, там все передрались, а колесничие, а что мы-то колесничие? Нет, он был колесничим на той стороне. Он был заинтересован так действовать, чтобы колесница и кто в ней стоит победили тех. Таким образом, он тоже сражался, но только таким образом. И он, Кришна сказал, я просто не возьму в руки оружие. И для многих оружие, но, говорится, в руках даже мудреца цветок или травинка становится смертельным оружием. И мы видим, как, кто там этот был? Васиштха Муни, помните, да, как он? Или как там травой санжавани позвоночник сломали. Просто, и все. И Кришна сказал, я не возьму в руки оружие. Но кшатрии или воины, у них такое представление, это вивастры, брахмастры, там огнеастры, лук, стрелы, там мечи или что-то. И Кришна сказал, да, я говорю, что оружие не возьму. Колесо я, это колесо не оружие. Колесо это колесо. И вообще я не воин, я колесничий. Кришна хитрит так. Потому что люди внешне все воспринимают. И они не поймут этого. И Кришна, он схватил колесо, и оно как чакра крутилось. И он бросился, говорится, как лев на лань. Разъяренный, разгневанный. Говорится, глаза его покраснели. И Бхишмадева, он... Так был потрясен этим, что в его сердце не страх возник, а что? Любовь. Любовь и преданность. Усилилась любовь и преданность. И он навстречу, встал навстречу. И он не защищался. Он не защищался. Более того, он не заставлял себя не защищаться, как мы. Ладно, продвинутый преданный не защищается, сволочи, пусть бьют, скоты. И мы думаем, как они прекрасно меня критикуют, как они прекрасно на меня наезжают. Нет. Мы можем это сыграть внешне, но внутренне нам не достигнуть этого. Потому что мы еще не афиты. Мы не можем восхищаться, как прелестно нас проклинают. Эх, Шринги, эх, молодец. Или как Бхагдхарма, мало нам дали еще. Правильно сделали? Я, видать, что-то такое натворил. Мы не можем даже так отреагировать. Не говоря уже о Бхишмадеве, и о Прахладе Махараджи, о Господе Шиве. Для нас это страшно. Почему? Потому что наша преданность подпитывается внешней средой. Как полубоги. Когда у них у Индры отобрали это. Преданность Индры что? Как-то он. И Индра чувствовал, что без этого положения его преданность будет что? Страдать. Он особо вдохновлен на преданное служение, когда он царь. Скинь и как-то там, да. Как-то все сразу. Есть преданность, но как-то она сразу как-то. Типа, а что я теперь же не царь, что мне ходить-то? Что мне так теперь стараться-то? Я же не царь. Буду себе тихонько мантру повторять дома. Это говорит о том, что это также, это преданные вайшнавы, но они, извините за меня за выражение, все-таки называются неофиты. И в шастрах описывается, что это все равно неофиты. И Прабхупада говорит, настоящий преданный всегда себя считает неофитом, ибо всегда зависит от наставления воли духовного учителя. Итак, мы можем не понимать таких тонкостей и удивляться, вот на нас так, так. Но те, кто квалифицированы на самом деле, я думаю, их не так много. Все-таки мое мнение, что не так много квалифицированных людей. Они способны нас видеть вот таким образом. Как мы реагируем на нападения, на атаки, на критику. И определяет наше положение не в административной структуре, а в духовном авторитетстве. И в соответствии с тем, как рассматривают нас не в административном, а в духовном авторитетстве, тогда нет такой проблемы, чтобы беспокоиться о том, какую нам дать должность, какой ярлык. Просто человека, это очень благоприятно, что он есть. Пусть он дает свое общение. Просто давай свое общение. Это очень важно. Потому что такой человек может давать свое общение, как Прахлада Махарадж, даже демонам, которые будут его топтать, что что-то с ним делать, он может давать им свое общение. И не гневаться на них, и не дергаться. И они получают также милость. Но таких людей называют махаджаны, чистые вайшнавы. И таких людей очень мало. Почему? Потому что в основном мы все зависимы от внешних условий. Мы зависим от денег, от должностей, от того, в каком мы окружении находимся, зависим от мест, в которых мы находимся. То есть внешняя среда. Мы говорим, ой, во Вриндаване так здорово, а здесь не так здорово. Значит, мы от чего зависим? А? А для кого-то и здесь Вриндаван. Вриндаван в моем сердце, говорится, Вриндаван Дхама в сердце преданного. И где преданный, там и что? Дхама. В шастрах так говорится. Где преданный, там Дхама. Потому что он становится местом чего? Паломничества. Общение с такой личностью, это как посещение всех святых мест во Вселенной. И омовение. Омовение, слушать его, это как омыться во всех священных тиртхах, говорится. Итак, что же, кто же выше даже мест паломничества и омовения всего? Преданный. И Шукадева Госвами, ему не нужно было какой-то должности, чего-то. Царь пришел его слушать перед смертью. Великие мудрецы, они пришли. Таково положение преданного. Его слушают. Его слушают. И никто не заставляет слушать его. Рекомендуют. И духовный учитель сказал, да ладно, фиг с тобой, что ты там про царство трясешься, что тебя скоро замочат. Успокойся, ты иди давай, вот как раз сейчас слушать можешь очень здорово. Давай. Потому что от того, что ты наслушаешься, будет зависеть, как ты помрешь. А помрешь ты все равно, не через 7 дней, так ну помер бы через 7 лет, какая разница. Не через 7, так через 70. Но представляешь, за 70 лет как бы ты осквернился. Говорит, а сейчас такая милость, и сразу толкают. Давай, иди слушай. И Парикшит Махарадж должен был это оценить еще. Он должен был принять это в сердце наставления гуру. То есть он должен был так развиться, чтобы принять это. Нам-то очень много чего говорят, но мы такие, я не могу, там, то, все, пятое, десятое. Поэтому мы называемся материалисты каништха, каништхи. Вот почему полубоги все время сражаются с демонами, пишут кляузы, то все, пятое, десятое, им нужно то, все. Хотя они все в гуне благости, а смотрите, сколько войны там. Они же жить спокойно не могут и другим не дают. Кто-то начал продвигаться, они тут же давай козни чинить. Друго начал продвигаться, тут и Индра прибежал, его залил. Там те ветром задули, эти там огонь напустили. Они так боятся, что вы к ним подбираетесь. Все на их кресло метите. И так далее. Мы видим, как Бхагаватам раскрывает сущность преданного служения. И чего стоит бояться, и чего не стоит бояться. И Кришна говорит Арджуне, из предписаний шастр нужно человеку очень хорошо понять, чего стоит бояться и чего бояться не нужно. И чего же нужно бояться? И Санатана Госвами говорит, не бойтесь, что оскорбляют вас. Всегда бойтесь, что при вас оскорбляют кого-то. И бойтесь оскорбить личность, которая очень дорога Кришне. То есть положение не административное, а какое? В преданном служении имеет. Что живое существо уже может иметь определенное положение в преданном служении, неважно какое. И поэтому говорится, нельзя оскорблять полубогов. Не потому, что они полубоги, а потому, что они кто? Преданные, да. У них есть определенное положение в преданном служении. Мы-то, он говорит, и люди, которые не знают этого, они уважают полубогов не как вайшнавов, да, а как полубогов, которые распоряжаются какой-то определенной стихией или чем-то еще. Он говорит, но те, кто понимают их положение, они ни в коем, потому что у них есть определенное положение в духовной иерархии. Не в административной, а в духовной иерархии. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, мы не должны наносить им оскорбления, полубогам. Но когда в Гите говорится, не очень разумные люди поклоняются полубогам, это значит, они поклоняются им только в соответствии с их административным положением. Вот как мы можем видеть. что в общине, так, допустим, это саньяси, поэтому мы должны ему поклоняться, это браман. То есть, таким образом, мы не совсем можем понимать духовное положение, да? Но какое-то административное положение указывает на то, что мы должны относиться к этому как? Уважительно. Но он говорит, недалекие, неразумные люди из-за материальных желаний начинают им что? Поклоняться. Таким образом, просто поклоняться человеку из-за того, что он начальник, из-за того, что он там где-то сидит, это также может расцениваться как что? Материальные желания. Материальные желания. Вот почему говорится, что материалисты поклоняются полубогам. То есть они поклоняются чему? Положению. И не духовному, а какому? Материальному положению. Таким образом, кто бы ни занял это место, люди ему будут поклоняться, не понимая его духовного положения. Они поклоняются административному положению. Почему? Потому что административное положение материальное, а духовное положение духовное. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что в духовном мире иерархия, она выглядит в двух, как вот есть грубое тело и тонкое. Точно так же есть грубая иерархия и есть какая? Тонкая вот эта иерархия. И тонкую иерархию не каждый может постигнуть. А грубую всем понятно. Брахма там, тот, Агни там, Варуна, Чандра там, все, Сурья, все понятно. А Прахлада Махарадж? А Кумары? А Шива? Мы говорим, вот там огунщик. Ложняк туда-сюда, пятое-десятое. Ой, шиваиты, ту-ту-ту. Они просто поклоняются Господу Шиве в его административном положении, шиваиты. И не знают его, этого скрытого положения, как ачарьи и вайшнавы. А преданные поклоняются ему, как кому? Как вайшнаву, как величайшему вайшнаву творения. И поэтому его положение выше, чем положение Брахмы и всех остальных. Всех остальных. Вайшнавы так воспринимают его. Так воспринимают его другие личности, как великого преданного. А не с позиции того, что он ходит голый, у него нету там суперколесницы, нету там своей вайкунтхи тут духовной в этом материальном мире, которая там вся из золота, как у Брахмы. Хирания Пура там, все золотое, то золотое, туда золото, везде золото. Итак, мы можем, поскольку мы материалисты, это на нас оказывает сильное влияние. И поэтому мы точно так же, как материалисты, рассматриваем, что либо у него все есть, он не продвинутый, либо что, у него ничего нет, значит он какой? Продвинутый. Но это какой взгляд? Материальный. Вот почему Шрила Прабхупада говорит эти Даридра Нараяна. То есть они думают, что преданный не может быть богатым. Он обязательно, если уж преданный, то нищий. Потому что это взгляд какой? Материальный. То есть человек определяет квалификацию по должностям и по материальному достатку. А это взгляд какой? Материальный. Сугубо материальный. И поэтому шастры говорят, что человек должен быть очень осторожен, если он хочет духовно прогрессировать. Он не должен бояться, что критикуют и оскорбляют его. Он должен бояться, что кто-то при нем будет оскорблять и критиковать достойную личность. Что значит достойная личность? Когда мы слышим, вот смотрите, Дакша, он оскорбляет Шиву. Шива на самом деле по крематориям лазит. Факт. Факт. Таким образом, Дакша, можно сказать, не критикует, а факты говорит. Шива на самом деле вечно пеплом измазан. Грязный. Это факт? Факт. Он на самом деле водит дружбу со всякой нечистью. Это тоже факт. И так далее. То есть Дакша говорит факты. Но как он их преподносит? Что он великий или что он вот такой? Жалкий, ничтожный негодяй. А? Таким образом, смотрите, один и тот же факт, как можно представить. И речью он еще говорит, я на самом деле только на благо хочу. А почему-то голова называется оскорбление. Что даже мудрецы, Великие мудрецы сидели и молчали. Они решили просто промолчать. И даже в гости его приглашали. Но в чем проблема была? В чем же была проблема? Почему Господь Шива расхохотался, как сумасшедший? Вы помните, да, как себя повел Господь Шива? Он рассмеялся, как сумасшедший, вырвал из своей шевелюры волосок и ударил обземь. И появился кто? Вирабхадра. Очень удивительно. Господь Шива защищался, может быть, или что-то. Что же произошло? Он так защищался, оборона была. Нет, говорится, Господь Шива проверял. Господь Шива решил проверить. Если он хочет ему блага, то ничего не выскочит. А если внутри, потому что он повелитель ложного эго, если там внутри есть проблема, то она сразу всем станет очевидна. Он заржал, сказал, ну это я так и думал. Но теперь это всем очевидно. И это проклятие против кого обернулось? Все эти оскорбления обернулись не против Шивы, обернулись против того, кто это делал. И он получил голову козла. Вирабхадра осквернил все жертвоприношение, всякие пешачьи повылезали, всякая эта мура выскочила. И всем, кто молчал, затруднили духовный прогресс. Очень сильно затруднили духовный прогресс. А они просто молчали. И даже, в общем-то, отношения не хотели портить с Дакшей. Каждый говорил, зачем? Давайте дружить, что там? В чем проблема-то? Почему же это описывается в Бхагаватам? Зачем? С какой целью? И мы думаем, ну это Шива. Это же к Шиве все относится. Мы-то Шиву что? Не оскорбляем, но это относится не к Шиве. Все эти истории относятся к тому, что мы можем не понимать, какое духовное положение какой-то личности, которая не имеет какого-то административного, может, положения. Или что-то еще. И поэтому человек должен быть очень осторожен. Какое положение кто-то занимает в духовной жизни, а не в административной. Поэтому пандавы потеряли царство. И Кришна помог им потерять его. Кришна помог потерять это положение пандавам. Но кто-то мог сказать, вот они вот такие плохие, поэтому так вот, вот все так и получилось. Но это материальный опять взгляд. У кого царство, у кого его нет, значит это духовное положение. Нет. И царство-то какое было? Это была Кали-Юга, может быть, это коммунистическое, это СССР потеряли они. Они были царями ведического общества. Махабхараты. Поэтому и произведение, где это описывается, называется Махабхарата. Они потеряли бразды правления Махабхаратой. И кто-то мог бы расценить это. Кришна значит Бог на стороне Кауравов. Почему? Потому что с позиции мирской религиозности все рассматривается. Значит, с позиции материализма. И когда мы что-то рассматриваем даже в гуне благости, это все равно остается какая? Материальная. А материальное хотя бы близко к духовной или противоположно? Противоположно. И когда мы говорим, ну это, по крайней мере, ближе всех к духовному, это чушь. Материальное всегда противоположно. Противоположно. Почему? Потому что материальная энергия никогда в этом материальном мире не присутствует в чистом виде. Вот почему говорится, что шутха сатва может это определить, а просто сатва, преобладающая над раджасом и тамасом, не может этого видеть. Улавливаете, в чем суть? И поэтому говорится, что это не наша остановка, и не надо думать, что это такое, и что эти люди могут уже духовно там править. Нет, говорится, что с позиции мирской религиозности Арджуна злодеем все равно продолжал выглядеть. Злодей. Не просто, что он, ну так вот, хороший мужик, великий. Нет, злодеем Прабхупада говорит. То есть противоположно. То есть даже мудрецом он не выглядел, он даже не выглядел каким-то садху. Йогом даже не выглядел, а злодеем. Злодеем. А с позиции духовной он выглядел что? Великим преданным. Смотрите, как удивительно. Очень удивительное положение. Итак, в шастрах говорится, что мы должны избегать оскорблений. И мы видим, как духовный учитель нам дает наставление, что воспевать святое имя, следовать принципам свободы, четырем принципам свободы, как ноги, которые нас ведут к цели. Без ног к цели не добраться. Также и эти принципы свободы, они ускоряют наш путь, они делают его более быстрым. И Прабхупада говорит, тот, кто хочет быстро прогрессировать, должен следовать этим принципам. Но то без ног никуда двигаться невозможно. Даже если вы знаете, в чем цель, а пройти этот путь придется на своих ногах. И поэтому Прабхупада говорит, нарушение одного из принципов свободы затрудняет духовный прогресс. Затрудняет. Итак, принципы необходимы, потому что они делают человека свободным. Поэтому называют принципы свободы. Когда человек свободен, он может делать выбор. А что значит, когда человек испытывает симпатию к принципам или испытывает к этим принципам антипатию? Можно назвать его свободным? Нет. Опять большая проблема. И мы можем развить такое, что симпатично относиться к принципам свободы или антипатично. Значит, мы, хотя даже можем следовать этим принципам, но свободными не являемся. Почему? Конечно. И в этом очень также большая, как Кришна говорит, сексуальная жизнь, мы можем к ней испытывать антипатию. Иногда говорит, а зачем тогда вообще замуж? Нет. Нужно правильно это сделать. Вступать в половые отношения, не противоречащие религиозным принципам. Это лишь будет мирской религиозностью. Но когда мы делаем что-то по указаниям, свыше, это будет даже преданным служением. И говорится, Вьясадева совершил преданное служение своей сексуальной жизни, произведя на свет определенных личностей, которые должны были бы участвовать в лилах Кришны. Мы видим, как Кардама Муни использовал свою сексуальную жизнь для того, чтобы проявился кто? Капила, Дев. И Кришна говорит, я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам. Итак, еда, секс, сон, оборона. Все так же существует это. И мы не можем к этому испытывать что? Антипатии какой-то. Что секс, что там сплевывать надо, как Ямуна-ачарья. Почему же Ямуна-ачарья сплевывает? Что если я рассматриваю это как чувственное наслаждение, я сплевываю. То есть он сплевывает не от секса, а сплевывает от чего? А? Да, от желания наслаждаться чем-то, найти в этом какое-то удовольствие. Он говорит, я не испытываю, у меня наоборот. Мой рот кривится, и я сплевываю. Вот о чем он говорит. Но мы же придаем этому, что это вот именно секс такой, из него сплевывать надо. От еды давайте сплевывать, от сна, от всего, от обороны. Но Кришна сказал, сражайся. Он ему не говорил, обороняйся. Он сказал, сражайся. Сражаться и обороняться, разные вещи. Для чего, значит, мы сражаемся? Что мы там обороняемся? Зачем мы нападаем на кого-то? И пока человек не разбирается, вот о чем мы с вами говорили, тхира это нету, уравновешивание вот этих дисциплин. То есть это свобода, когда вы равно относитесь к пьянице, вот там говорится, к собаке и собакоеду. Значит, равно относиться к трезвеннику и к алкоголику. Равно отнестись к проститутке и целомудренной женщине. Равно отнестись. Значит, вы стали каким? Свободным. Вы свободно можете об этом действовать. А когда у нас симпатия, антипатия, при этом симпатия к целомудренной и антипатия к... Мы не способны быть носителями знания. Понимаете? Потому что наше сознание определяется чем? Внешними вот этими вещами. Внешними атрибутами. И там говорится, с желанием выказать почтение всем. Апи Суничина. То есть всем выказать. И без желания почета от всех. И всем выказать почтение. С желанием выказывать почтение всем остальным. Проституткам, алкоголикам. Нормально, почтительно к ним относиться. А не к каким-то. К преданным хорошо, а к непреданным плохо. И это очень высокий уровень. Очень высокий уровень. Это практически утама. Утама бхакта, который может ко всем испытывать такое чувство. И в шастрах Санатана Госвами говорит, что к этому должен стремиться. Ану кульена кришнану шиланам бхакти уттама. Бхакти уттама – это цель. И человек должен видеть, что я осквернен, я еще делю людей. Я осквернен. Когда на меня нападают, я защищаюсь, но когда нападают на других, я так, кстати, с ними дружу и боюсь с ними отношения попортить. Я различаю эти вещи. Я разумный, я различаю. Какой же я разумный? Я различаю. Эти симпатичны, а эти антипатичны. Я различный. И поэтому мы еще не находимся на такой платформе, чтобы кого-то обучать. Становиться каким-то дикшу-гуру. Мы можем лишь обучать тому, чего мы достигли. Но мы не можем всех любить. Говорится, что он испытывает прему по отношению к Богу. И поэтому все прощения в нем проявляются. Смирение и сострадание. Вот вчера на Весапуджи у Бхактипа Махараджа я читал. Вот что такое преданный. Вот такой преданный может быть местом паломничества, омовением всех тиртхов. Его еду там есть надо и все такое. Но все остальное это не на таком уровне находится. Это имеет определенный уровень. Но нужно его различать. И когда мы говорим о материальный разум, он различает только какие? Материальные вещи. Но когда мы говорим о вигьянамайи, тогда мы говорим, что это способность различать материальное положение от какого? От духовного. Которые могут быть пропорциональны, что? Противоположны. Сапожник имел положение материальное брамана? А чью чаринамриту было благоприятнее пить? Видите как? И мы не различаем это еще. Мы еще не способны таких различий проводить. Поэтому мы должны быть осторожнее. И поэтому нужен гуру, который бы нас корректировал. Но он не будет сразу нам говорить, вот это духовное, иди к сапожнику, его обнимай. Нет. Потому что наше сознание еще определяется чем? Материальными. Поэтому нам еще скажут, идите обнимайтесь с браманом. Хотя они могут знать, что это сапожник, но будут нас посылать к браману обниматься. Почему? Потому что с сапожником мы обниматься не хотим. Мы будем в нем искать недостатки. Потому что мы склонны принимать авторитет, поскольку мы пока материалисты, вот таких личностей. И чтобы мы не совершили оскорбление, нас к нему отправлять что? Опасно. Наоборот, продвинутый человек скажет, не надо, к нему не ходите. Ну что, сапожник. Он сам может быть с ним в отношении. Но нам скажут, не надо. Почему? Видя, как мы не понимаем положение этих личностей. Итак, в духовной жизни очень важны эти аспекты, эти принципы, и очень важны эти представления, когда мы начинаем различать, видеть что-то. Почему люди с крайности в крайность кидаются? Вот, вас оскорбляют, мы не будем общаться. Или вас оскорбляют, зачем портить отношения? Но в шастре говорится, нужно попытаться переубедить человека. Если вас оскорбляют, это одно. Вы можете смиренно принять это. А можете просто аргументированно говорить, это не так. Это... Но если вы видите, что человек не прав, смиренно принять. Извините, что я вас побеспокоил. Но когда оскорбляют кого-то, кто вам дорог, говорится, господин всегда защищает слугу, а слуга никогда не покидает господина и всегда защищает господина. И мы можем видеть, как господин защищает слуг. И можем видеть, как слуга обязан защищать господина. Они тоже говорят, должен господин, что его защищать? Самое главное, с другим господином не попортить отношения. И это сразу становится чем? Чем? Оскорблением. Два господина стояли, Шива и Дакша. И это публика. почему по голове все получили? Хотя они мудрецы, в гуне благости, они ничего не поняли. Мудрецы, в гуне... там были последователи Шивы, последователи Дакши. И там такое месиво началось. Что-то Пхригу остановил, когда Рипху эти появились. Полубоги Рипху. И изгнали их всех. Итак, очень удивительное положение. Он не дал им продолжать такие вещи. Не Шиве, а им. И в шастрах есть это описание, что человек должен остановить сначала. Прекрати. Переубедить. Высказать, что я так не думаю, пожалуйста, при мне не допускай таких. Если ты так к нему относишься, я так к нему не отношусь. И для меня очень неприятно, если ты не хочешь со мной отношения портить, для меня очень неприятно слушать такие темы, давай говорить на другие темы. Вот что, как мы избегаем этого. А не так, что все, теперь не общаемся с теми, кто нам что-то, кого-то. Мы больше материалисты, поэтому мы не общаемся с теми, кто у нас оскорбляет. Но не хотим портить отношения с теми, кто оскорбляет других. И вот это становится нарушением первого принципа. Первого принципа в 10 оскорблениях. Мы-то думаем, не критиковать. Но в шастрах говорится, присутствовать при этой критике, слушать эту критику, это одно и то. Или также разделять такое же представление по поводу этих личностей. Также является критикой и нарушением, оскорблением святого имени. И каким? Почему его ставят первым? Почему не вторым? Почему оно не десятое? А? И Бхактивинода Тхакур говорит, потому что без этого, да, невозможно понять, как избавиться от всех остальных. А вот это вот последнее, да, которое невнимательно, оно должно быть поставлено куда? И относиться ко всему остальному. То есть спереди поставлено должно быть и взглянуть вот на это. И поэтому шастра говорится, что человек не должен допускать критики тех людей, которых он знает, что они так не действуют, или он, может быть, не понимает это положение. Но если он разделяет, что такое критика? Вот мы говорим, есть такое понятие, как клевета. Что такое клевета? Нету фактов. А что такое критика? Есть факты, но придается им что? Собственное толкование. Таким образом, человек должен тоже разобраться, что есть клевета, что есть критика. А? Он должен очень хорошо понимать, что есть что? Констатация фактов. Но не придаются что? Никакие свои комментарии. Что такое сомнение? Мы можем, что человек какой-то сомневается, высказывает сомнение, а мы можем воспринять это как что? Как критику, что он критикует. Он не критикует, он высказывает сомнение и так далее. То есть, и вот для этого также нужен разум, знание должно быть. Как реагировать на что? Как не стать жертвой чего? Оскорбления. Вот почему говорится, жертвой оскорбления. И поэтому преданные, они так, они скажут, нет, мы так не рассчитываем, не надо, перед нами. А мы вдохновлены. Может быть, что-то вы там знаете, но лично мы этого не знаем. Мы лично получаем только вдохновление. Это будет правильная позиция. А не то, что вы не общаетесь. Вы просто пытаетесь объяснить. Вы нам такие вещи даже не рассказываете. Зачем оно? Потому что мы-то вдохновлены. А если сейчас мы будем, то вы сейчас бьете-то не по нему, а по кому? По нашему вдохновлению, по нашему энтузиазму. Пожалуйста. И в шастрах говорится, никто не должен позволять мешать своему преданному служению. А все преданное служение держится на энтузиазме. Поймите, нет у вас энтузиазма, не будет ничего. Улавливаете? И поэтому мы всегда должны быть осторожны с теми людьми, с теми разговорами, которые наш энтузиазм могут сбить. И поэтому мы... И суть не в том, что он прав или не прав, он бьет по нашему что? Энтузиазму. И мы говорим, не надо. Может быть, ты и прав, не надо. Зачем? Я вдохновлен следовать тому, что я читал в книгах Шрилы Прабхупады. Именно от этого человека? Или я вдохновлен от этого человека? Зачем ты мой энтузиазм хочешь подорвать? Это ваши там дела, вы разберитесь там между собой или что-то. Но при мне этого человека не оскорбляй, потому что он источник моего вдохновения. Он источник моего энтузиазма. И мы можем видеть, насколько квалифицированы люди. Понимают ли? Есть сомнения, есть констатация фактов, есть критика, а есть откровенная что? Клевета. Как вы думаете, что мы можем считать критикой? Что мы можем считать клевета, критика, искажение фактов, собственные интерпретации, сомнения и так далее. Что является оскорблением? Клевета, еще что? Критика, а искажение фактов? А собственная интерпретация? Вот видите? Видите как? Таким образом, оскорблениями только не являются сомнения и что? И констатация факта, но не предаванием факта, и не который ты услышал, а факт, что ты сам присутствуешь. Но ты к этому как бы не имеешь, могут у тебя появляться, но ты не комментируешь этого. Факт был такой, а как там, я не знаю. Улавливаете, да? Это еще не будет оскорблением. Но если вы проконстатировали факт и сказали свое мнение, и оно не соответствовало реальности, как бы кто ни доказал ваши отпечатки пальцев, вы становитесь участником чего? Оскорбления. Потому что в материальном мире все можно что? Подтусовать. Все можно подтасовать. И поэтому люди, вдохновленные подтусовками, занимаются крамолой. Вот почему в Махабхарате описано, что всякими нечестными путями Кауравам удалось отобрать бразды правления у кого? У пандавов. Потому что в материальном мире это возможно. В материальном мире возможно Бхактисиддханту Сарасвати выкидывать с окна, приколачивать Иисуса Христа, не давать проповедовать Будде, затюкать любого вайшнава, на 22 площадях можно избивать Харидаса Тхакура и можно Господа Нитянанду ударить по голове кувшином. Понимаете, да? Потому что в материальном мире возможности такие есть. Мы имеем возможность в материальном мире совершать такие вещи. То есть оскорбление в духовном мире автоматически сразу срабатывает. Только оскорбление, как в дхамме, знаете? Только оскорбление, раз реакции сразу. Только сразу, мгновенно. А вне дхаммы мы совершаем оскорбление и даже не видим, что последствия. И думаем, что реакция это совсем из-за другого. Машина сбила, он просто был пьяный. Я там вылетел из машины, меня там, я передозировался, я там что-то повесился. А это не с этим связано. И поэтому все очень... И что значит оскорбление? Что мы могли его сами не совершать даже. Мы-то как? Мы же только все грубо воспринимаем. Что? Мы просто могли быть кем? Слушателями этих оскорблений. И поэтому реакции понести. Мы могли сами исказить факты, не зная даже этого, нечаянно, где-то звон слышали и что-то наболтали. Раз, все. Раз, все. А мы говорим, так я же этого не... А зачем же ты передал эту болтовню? И люди не могут понять, что происходит. И поэтому Шастра говорит, этот человек совершит оскорбление, понесет такое наказание, а то, что ты его слушал, понесешь другое. Если дакша козлинную голову, то вам зубы повыбивали, изменили ваше положение, то все, пятое, десятое, вы где-то там перевернулись, вас какие-то мужики избили там где-то. Вот как это жертвоприношение дакши, оскорбление Шивы. Кто-то на вас напал, какая-то глаза вы, зрение потеряли, то все, пятое. И в шастре говорится, человек особенно должен избегать оскорблений. И мы думаем, это оскорбление, это... Когда я говорю, я искажаю, я клевещу. И мы видим, как преданные, неквалифицированные, что делают? Клевещут, обманывают, передают неподкрепленную ложную информацию и так далее. Интерпретируют. И огромное, вы представляете, какой огромный получается, огромный ореол оскорбителей. Можете себе представить? И все это делают как? Невинно. Вот в чем проблема. Потому что неквалифицированы. Неквалифицированы. И совершают поэтому оскорбление. И вот почему святое имя-то у такой огромной массы народу, что не работает. Не работает. И люди там какие-то лекции читают по оскорблению. Но мы должны, по крайней мере, теоретически это знать. Сначала мы узнаем теоретически, потом нам удается себя поймать на этом. Иногда не удается. Это еще зависит от того, насколько мы верим, что это так. Арджуна говорит, я все знаю, понимаю, но какая-то сила меня толкает на это. А он говорит, вожделение. Значит, можно понять, что причиной всего этого оскорбительного настроения и всего остального, что бывает? Вожделение. Значит, нужно от вожделения избавляться. Как? Занять его. Его невозможно удержать и невозможно наслаждать. Будете удерживать его, контролировать гнев и то все, а будете наслаждать жадность и привязанность. Тоже одно, хрен редьки не слаще. Его только можно занимать. То есть наслаждать кого-то, служить. А слуга подразумевает наличие кого? Господина. И поэтому мы говорим, что мы слуги Кришны, но у нас нет господина. Мы говорим, мы Мурти. Мурти никто не служит. Никто не служит этому Мурти. Все это... Потому что человек не осознает этого. Он не зависит от того, почему мы просад предлагаем. Мы что, откуда мы знаем, что принято или нет? Когда Кришна говорит с любовью и преданностью. А мы там 3 раза махнули или 4. Мы ритуалами хотим привлечь его. А Кришна говорит, а я не привлекаюсь ритуалами. Мы ставим фотографию гуру, а у нас гуру, мы гуру не слушаемся. Гуру тоже по-другому, значит, реакции. Есть скрытый процесс, есть атрибуты. Есть механика, а есть то, что на самом деле привлекает и принимается от чего. Итак, мы можем не понимать этих тонкостей, и они для нас скрыты могут быть. Скрыты внешней энергией. Внешней энергией. И мы от этого так невнимательны. И поэтому мы слышим эти стоны. 10 лет уже здесь, да я там с 1775 года джапу читаю, а у меня все проблемы. Я там с 1600 такого-то читаю, у меня все. А я-то в ИСКОН уже там... 666 лет. И у меня рога выросли почему-то. Вместо бхакти рога растут. И хвост. Ну, почему? Потому что мы невнимательны. Нас предупредили. Предупредили об оскорблении к святого имени. Нас предупредили именно об оскорбительном воспевании. Там принципы свободы. А нас предупредили о 10 оскорблениях. Не выполнять указания духовного учителя, считать воспевание святого имени там, как одним из разделов благоприятной кармической деятельности раздела кармаканы, что это благоприятно для материальной жизни. Эх, вот никогда бизнесом не займусь, пока джапу не прочитаю. И человек даже не замечает, что он оскорбление совершает. Даже не замечает. И так далее. Надеяться на силу святого имени и совершать из-за этого греховную деятельность. Ничего, потом кругами отобьюсь. Также оскорбление. И все время. И говорится, оскорбления, они не позволяют что? Ощутить. Так, само наму. Имя не дают ощутить. Поэтому мы говорим, мы что-то бубним там, все формально. Наму. Поскольку нама не звучит из-за этих оскорблений, не проявляется рупа. Из-за того, что рупа не проявляется гуна, качество этого святого имени. И естественно, не проявляется что? Лила. Тем более. И мы остаемся на этом уровне, нама-апаратхи, оскорбители святого имени. И поэтому кто-то может в нас поощрять оскорбительное настроение, писать бумажки, кляузы, участвовать в разборках разных. И поэтому нужно быть очень что? Осторожным. И поэтому, говорит, вчера я читал Бхактивинода Тхакур, вот это Джайвадхарма, он говорит, преданный никогда не участвует ни в каких что? Он никого не наказывает. И никого не судит. Никого не наказывает и никого не судит. Это очень тоже важный момент, чтобы достигнуть чистого преданного служения. Понимать эти вещи. Хари Кришна. Рот и грива Господа Нарасимхадевы была забрызгана кровью, а глаза сверкали таким гневом, что в них невозможно было взглянуть. Верховный Господь Нарасимхадев, облизывающийся, украшенный гирляндами из внутренности Хираньякашипу, был похож на льва, который только что убил слона. Пожалуйста, вопрос. Вот я и говорю. Дакша говорю, что он в пепле. Я же с самого начала это объяснял. Это факт? Да. Но как он этими фактами хотел его унизить? что он вводит дружбу со всякими там нечестивцами и так далее, и так далее. Почему? Потому что Дакша считал, поскольку Дакша по административному положению, что? Выше. Дакша по административному положению выше. Он царь Праджапати. Царь. Он Карма Канди. Бхакта, олицетворение Бхакт является Нарада, его брат. Так он и Нараду что? Проклял. Почему? Потому что у Нарады только положение Бхакты. Он никакой не Праджапати, никто. Поэтому люди не могут разобраться, где административное положение, а где вот духовное. И боятся, и поклоняются этому административному положению. Не личности конкретной, а административному положению. Понимаете, да? И тогда король умер, да здравствует король. Вот и все. Партия сказала. Понимаете, да? А кто партия? Партия — это конкретные личности. Понимаете? Также ИСККОН решил. ИСККОН — это конкретные личности. Понимаете, да? И не две, и не три. А те, кто разделяют общий взгляд. И это не значит, что... И как там бывает? Большинством. Понимаете, да? Меньшинством. То все опять. Поэтому надо все это учитывать. Надо знать эти тонкости. А люди привыкли в Советском Союзе, выросли. Партия сказала, партия то, партия все. А кто такая партия-то? И вот они, партия, ум, честь, совесть, партия, то, партия. И такое впечатление, что вот имперсонализм, что это партия, это какая-то вот, да, личность какая-то. А политбюро у ней в служении. Партия им говорит, и они делают. А кто партия? А партия лежит в мавзолее. И нашептывает. Ну, понимаете, да? И у людей вот это вот быдло, оно всегда вот такое. Ибо. Мы не должны быть быдлом таким. Надо разбираться. Кришна не хочет, чтобы мы слепо повиновались. Иначе мы будем все делать из страха и из жадности. То есть, чтобы нас двигать выгода, и чтобы нас двигать, надо запугать. А в пхае и ваше никогда нету чего? Дхармы нету. Потому что дхарма является. Это картавья будхи. Преданное служение начинается с уровня картавья будхи. Что я действую из чувства благодарности. Долг из чувства благодарности. А пха и аш, пха это страх, а аш это выгода. Бог накажет, а тут, так сказать, светит царство, полцарства. А когда долг из чувства благодарности, да, тогда за ним, говорится, он скрывает, это картавья будхи вскрывает рагу. Рага. Рагануга бхакти. Спонтанность проявляется. А из спонтанности вырастает что? Прямо. Прямо хавали. Конечно, поэтому и говорится, что мы так же, и вот так мы тут, администраторы там боимся, вот по голове дадут, мы же можем видеть. Никто не дает по голове нам, никто. Никто не бьет нас. Никто. Нам говорят. Я говорю, кто-то возле нашего кокона сидит, он говорит, ну что ж ты там заснул, давай вылазь. Не мешай нам, да что ты нам? Да никто не мешает, вам говорят только. Звуками одними. Только звуками колотят. Ну, звук выключите и все. Не слушайте, если не нравится. Конечно там. Никто не рвет наш кокон. Никто. Шрила Прабхупада объясняет очень хорошо это в Шримад Бхагаватам, что общество должно действовать в соответствии с дхармой и не более. Дхарма – это законы Бога. И поэтому некоторые люди, они хотят установить религиозное государство, где в соответствии с законами Бога будет рассматриваться. А раз с законами Бога, то... Представителями Бога являются только священнослужители. Таким образом, в государстве становятся как бы лидерами браманы, понимаешь, да? То есть священники. И они в рамках должны закона Божьего. Но поскольку мы также видим, что судьи берут взятки, берут, прокуроры берут взятки, берут, значит, эти браманы тоже могут быть такими же. Понимаете, да? Поэтому тут нужно очень серьезно смотреть на эти категории. Потому что закон Божий должен То есть всегда есть наказание и всегда есть прощение. Всегда есть закон и система, называется исправительная, исполнительная система. То есть как исправить, а не как наказать. То есть вся юридическая система, именно судебно-процессуальная, должна в первую очередь думать, как исправить, нежели как наказать. Понимаешь, да? И вот когда нету никаких шансов исправить, да, вот тогда уже должны думать, как наказать. Улавливаешь? А у нас какая система? Как исправить или как наказать? Хотя и называется исправительная. Она в основном преследует цель какую? Наказать. Почему? Потому что очень сильно влияет общественное мнение и политик. Так вот, в дхарме политик не должно иметь никакого отношения и также не должно иметь никакого влияния на законы. Что? Общественное мнение. Вот в чем несовершенство систем. И в законах Божьих всегда в первую очередь будут думать, как человека что? Исправить, а не наказать. И поэтому существует презумпция невиновности. То есть человек может просто что? Повиниться и быть рассмотренным теперь как какой? Не преступник. Почему? Потому что он сознает. Вот почему говорят, признаете ли вы себя виновным? Почему в судебной системе это очень важно, должно быть? Не просто смягчает. Повинную голову, говорится, меч правосудия не сечет. Если мы видим, что человек повинился и готов теперь к самому суровому наказанию, его уже можно и не наказывать. Потому что он готов к этому наказанию, к самому суровому. Понимаешь, да? То есть какой смысл его наказывать? Он уже прошел. Но если мы видим, что... И поэтому система должна быть испытательных сроков, там вот этих, как бы, система показать на вид, поставить на вид, да, там, система условной системы, там, система отсрочек. Оно, в общем-то, верстопредельница существует. Но проблема в чем? Механизм существует, но на него оказывает влияние политика и общество. И еще что самое страшное, как они на них влияют? Взятки, угрозы и так далее. И вот система дхармы должна, варнашрама дхармы, система такова, что на законодательную систему не должно влиять общество, взятки какие-то, политика, понимаешь, да? Вот, и браманы поэтому должны быть какими? Чистыми. Чисто действовать. Как это из-за того, что общество требовало раз и приколотить Христа? Ну что такое? Что, видишь ли, там большинство голосов так порешили? И дали взятку там кому-то. Все, это не работает. Поэтому законы Божьи должны представлять люди чистые сердцем. И поэтому Прупада говорит, чтобы восстановить варнашраму, нужно несомненно иметь людей первого класса. Чистых браманов. Чистых. А чистый браман это вайшнава. Вайшнавы должны быть. Которые так вот неподкупные, то все, 50-е. А их воспитать, развить, я не думаю, что это 10 лет, или 30 лет, и мы их все развили. А? Кто знает? Может быть, есть там пару человек, может, нет. Я откуда знаю? Раз что-то все существует, раз нас еще, как извиняюсь, как Содом и Гоморра не рассматривают, значит, ради одного не изничтожат всех остальных. Понимаешь? Я так думаю. Что раз нас, пока мы столько видим дерьма, и нас никто не уничтожает, значит, что-то у нас есть еще, понимаешь? Ради этого одного не изничтожают, или двух, или трех, или десяти, я не знаю, сколько там. Но раз мы можем продолжать брать взятки здесь даже и всякой ерундой заниматься, значит, кто-то есть кто, слава Богу, он предается. И мы, так сказать, будем здесь пока чинить чинилку. Не изничтожит и нас. Потому что если бы не было, как вот в Бхагаватам говорится, если бы в этом мире не было ни одного чистого преданного, этот мир давно был уничтожен. Потому что скопилось столько грехов, что не будь среди этих нас греховных какой-то человек, который правда предается, все остальное. И вот из-за него... Ты в Бхагаватам читал? Ты читаешь Бхагаватам? Нет? Жаль. Жапу пока читаешь. Ну хорошо, читай джапу. 12 песен, 2 часа в день. В Бхагаватам говорится, что пока кто-то поклоняется Кришне с преданностью, все остальные живут только благодаря этому. Потому что все остальные, все эти злодеи, все, они должны быть благодарны преданным. И поэтому в шастрах и говорится, что все на самом деле обязаны преданным, а преданные не обязаны никому. Они обязаны всем, кому? Кришне. Потому что Кришна всех остальных жалеет и продолжает, так сказать, не уничтожать, только потому, что среди них преданный. А эта вся вот эта помойка помогает преданному быть преданным. И поэтому как бы все в таком балансе. И в шастрах, вот в этой истории есть, что Хираньякашипу был убит не за свой демонизм. А за что? А? Конечно, за оскорбление. За оскорбление. Но даже оскорбление преданного принесло ему благо. Что его порвали. Что для него было благом. По милости преданного благо получили. Да. Порвали его. Почему? Да. Ты почему врешь? Кто врет? Я вру. Да, я вру. Я вру. Да, я вру. Надо почитать тебе. Слава Господу Шиву. Почитай. Ты вот каждый день поешь Говинда Мади Пуршам, поешь? Вот там про Шиву надо прочитать и перевести, что поешь. Вот вообще эту Брахма Самхиту почитай, там о Господе Шиве говорится. И ты поймешь, что он выше всех их вместе взятых. Ну, увидишь. И почему именно он падшими занимается, а не кто-то другой? Почему великие не занимаются падшими, а только те, кто очень высоко духовно продвинут, занимаются ими? Вот посмотришь, да, почитай там всякие эти чертоганами кто занимается. И почему именно Господу Шиве доверено это? Что за такой вид? Почему Шива-то, Шива-татва, определенный вид энергии? И могущество Хираньякашипу? Нет, Аджамилу? Не Дакши, это Вирабхатра были, зависели от потому что там в книжке так написано. Нет, зависели от того, что от материализма Дакши, то есть насколько вот было и всех окружающих. Нет, у Вирабхадры-то он разбирался только с Дакши. Он остальных-то не трогал. Остальных трогали разные другие маленькие живые существа. То есть в соответствии с тем, сколько у них было дерьма, такой вот к ним приходил. Олицетворенный их ложняк. Вот у Дакши был вот такой ложняк, как Вирабхадра. А к другим же такие-то подбежали такие, карапузы. В кадык пяткой. Каждому прибежал свой. Они-то говорят, это кто? Он говорит, да ты что, блин, братан? Ты ж меня папа! Ты ж меня родил, ты ж меня вынашивал. Надо если почитать, надо читать книги. Я вот почему? Читать надо, читать. Вы все ждете, когда я вам расскажу. Читайте. Сами читайте. Это, конечно, Махараджи нравится, потому что они начитались и вам рассказывают. И тогда читать не надо. А я нет. Я хочу, чтобы вы читали. Читать-то? Да, иногда интересно и полезно. По крайней мере, читать научитесь. Потому что когда некому рассказывать будет, придется читать. Понимаете? Когда вас никто не будет слушать, придется повторять мантру, и в этом, понимаете, да? С божеством разговаривать придется, а не с другими. Когда вас никто не будет уважать, все от вас отстанут, все у вас отберут, что вы будете делать-то? Все? Поэтому и не отбирают. А тех, кто от этого зависит, Кришна не будет отбирать. Кришна не такой, как бы, грубый, да. Он же понимает, что это, как вы, сейчас отбери, он вообще сдуется. Понимаешь? Он говорит, ну, а тот, не, да мне, не надо у него отбирать, не надо. Кришна знает на самом деле, точно, что у Индры государство отбирать не надо. Кришна это знает точно, понимаешь? Это Индра не знает точно. И когда у него отбирают, Индра чувствует, что что-то вот, блин, энтузиазм что-то это. Поэтому Кришна ему обратно возвращает и говорит, вот, правильно делай все. Да. А Амбариша он сам оставил, понимаешь? У него никто ничего не отбирал. Махарадж Бхарата, вообще все цвело и пахло. Представляешь? Все цвело и пахло. И хорошо пахло. И он это оставил. Чтобы служить Господу. Мы-то, конечно, можем что-то оставить и потом плакать в подушку. Но улыбаться перед теми, кто... Видали, как я оставил? Или там... Так оставить, что там уже больше в два раза зарыто. И мы в лес ушли. А там в два раза больше зарыто. И там кто к нам в лес? Только в лес к нам не приходите, тут ничего. А там елки, что лучше в лесу? Человек же по-разному мошенничает. Это же описывается в шастрах. Как только не общает, да, как только не мошенничает. Пещерку там себе так обставят, что еще лучше, чем там. Всякое есть. И поэтому человек он, как Капила говорит, ухищрен. Так ухищрен, что вообще умудриться такое сделать, что даже... Между ударами плети анекдоты разговаривать еще. Подхихикивать, критиковать, еще что-нибудь там такое. Съесть что-нибудь. Палец кому-нибудь откусить. Очень, очень, очень хочу. Ну, видели, да, такие? Его бьют, тащат за ноги, а он ест. И успевает все равно хватать. Как этот фильм какой-то. Был как это, Штрафбат, там показывают пленных, и кушать начинают, кричат, хватит, хватит, а они все равно, их начинают бить, а они едят, едят, потом начинают стрелять, и они все равно едят. Люди так доходят до такого состояния. До состояния непонятного для, допустим, моей природы. Но я знаю, я и видел таких людей, но для меня они остаются непонятными. Но я понимаю, что это уровень. Такой. Есть люди, которые лучше умрут с голода, но что-то не сделают. Или как бы что. А есть люди, которые этого не могут терпеть. Я видел это собственными глазами. И в основном люди именно такие. То есть из 100 человек вот так себя будут вести больше. Но осуждать или сострадать им едва ли один будет. Понимаете, в основном осуждают. Те, кто так не делает, они их осуждают. А им сострадают едва ли один. Что же сделаешь? Такой уровень у них. Они так зависим. То есть они боятся голода сильнее, чем смерти. То есть вот как у человека перекрывает что-то в голове, вот у них точно так же перекрывает и все. Люди из унитаза едят, в который все ходят. Вот в местах лишения свободы так происходит, в тюрьмах так происходит. Затыкают чопом, затыкают, туда выливают все объедки. И те, кто не могут, они садятся и едят оттуда. Их называют черти. Ну, голодные духи-то. И они едят, и нормально. Хорошие люди. Но какие хорошие? Значит, они за это любого что? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Всякие люди есть. Поэтому говорится, если вы видите, что человек к чему-то привязан, то есть он тут же готов за это чего-то, значит, все, он ненадежен. Вот почему в шастрах говорится, непривязанный человек, он самый лучший. Потому что нету того места, за которое вы его схватите, материального. К детям не привязан, к женам не привязан, поэтому он всегда останется честным. А эти люди ради детей сдадут, ради там жены сдадут, ради чего-то, ну, сдавать будут. Поэтому, говорится, можно любить, но не быть привязанным. И поэтому в шастрах говорится, привязанности и духовная жизнь не сочетаются. Но материальные желания и духовная жизнь сочетаются. Поэтому нужно избавиться от привязанности. А люди привязаны. И когда человек привязан, значит, он через эту привязанность его можно что? Сдернуть на низкую платформу. Хари Кришна, Шримад Бхагаватам Киджай, Шилапрапада Киджай, Шишини Тай Гуранга Киджай, Гуру Прамананда Харибол.